«Папа», — сказал мумий-тролль, «это правда, что в твое время говорили таким ненатуральным языком? Вообразите себе наше удивление, мощь воображения, мое внутреннее око и все такое прочее». «Нет тут ничего ненатурального», — сердито отозвался мумий-папа. «Неужели ты думаешь, что можно писать неряшливо, когда сочиняешь книгу?» «Да, но с тобой случается это иногда», — возразил сын. «А зверку-шнырку позволяешь болтать с тобой за панибрата». «Ну», — сказал мумий-папа, — «это для местного колорита. К тому же одно дело, что ты говоришь о вещах, другое, что ты о них думаешь. Я хочу сказать...» «Обдумывание и описание — это совершенно разные вещи, и при всем том твои слова должны доходить до сердца читателя. Я думаю...» — мумий-папа умолк и явно омраченный стал перелистывать свои мемуары. «Вам кажется, я употребляю слишком необычные слова?» — спросил он. «И это неважно», — сказал мумий-тролль. «Хотя все это было давно, можно без особых усилий догадаться, что ты хочешь сказать». «Ты написал больше, чем прочел нам?» «Нет еще», — ответил папа. «Но сейчас наступает чрезвычайно волнующий момент. Встреча с Друнтом, Эдвардом и Моррой. Где моя авторучка?» «Вот она», — сказал Снус-Мумрик. «Да напиши побольше о супротивке, слышишь? Ничего не упусти». Мумий-папа кивнул, положил тетрадь на траву и продолжал строчить дальше. «Около этого времени я впервые возымел вкус к резьбе по дереву. Это особое дарование, должно быть, дается от рождения, оно, так сказать, у меня в крови. Первая проба моего таланта была более чем скромна. На нашей судостроительной верфи мне приглянулась деревяшка, я подобрал ее, нашел ножик и стал вырезать великолепную штуку. Впоследствии ей суждено было украсить потолок штурманской рубки. Она имела форму луковицы и была искусно инкрустирована рыбьей чешуей. К сожалению, Фредриксон очень скупо отозвался об этой важной детали оснастки. Он не мог думать ни о чем другом, кроме как о спуске лодки на воду. И вот морской оркестр готов к спуску. Радуя своим великолепием глаз и ярко рдея на солнце, лодка покоилась на четырех резиновых колесах. Они должны были выручать ее на коварных песчаных отмелях, а Фредриксон раздобыл себе капитанскую фуражку с золотым галуном. Он залез под лодку и осмотрел ее. Я услышал, как он пробормотал: «Так я и знал, села накрепко. Теперь мы проторчим здесь до восхода луны». У Фредриксона развязался язык, когда он начал ползать вокруг морского оркестра, верный признак того, что он не на шутку озабочен. «Снова здорово, опять в путь», — сказал супротивка, зевая. «Уа! Уа! Но разве это жизнь та, какой вы живете? Все-то вы переменяете, переселяетесь, шныряете повсюду с утра до вечера. Такой активный образ жизни до добра не доведет. Тоска зеленая, как подумаешь о всех тех, кто работает и корпит, и что из этого получается. Был у меня родственничек, изучал тригонометрию и дозанимался до того, что у него отвисли усы. А когда одолел эту самую тригонометрию, явилась Мора и сожрала его. Так вот и улегся он в животе Моры со всей своей ученостью». Высказывание супротивки вполне в духе Снус-Мумрика, который давно руководствовался той же ленивой звездой. Неведомый папаша Снус-Мумрика немало не заботился о том, о чем поистине стоило позаботиться, немало не заботился о том, чтобы остаться в памяти потомков, и, как я уже говорил, не остался бы, если б я не ввел его в свои мемуары. Так или иначе, супротивка еще раз зевнул и осведомился о дне нашего отъезда. «Как, ты все же с нами?» — спросил я. «Ну, разумеется, у — удивленно ответил супротивка. «Прошу прощения», — сказал зверок-шнырок. «Вот и мне вроде как тоже подумалось о чем-то таком. Мне больше просто не в моготу жить в банке из-под кофе». «Неужто?» — изумился я. «Эта красная краска никак не хочет сохнуть на жести», — заявил зверок-шнырок. «Она упрямо лезет мне в еду, в кровать, в усы. Я просто вне себя, Фредриксон, я просто вне себя». «Это уж чересчур. Лучше упаковываться», — сказал Фредриксон. «Ой!» — воскликнул его племянник. «Ай! Мне нужно собраться с мыслями! Такое долгое путешествие! Совсем новая жизнь!» И зверок-шнырок умчался, разбрызгивая вокруг себя красную краску. «А ведь пускаться в путь с таким экипажем весьма рискованно», — подумал я. Ну, а морской оркестр продолжал крепко сидеть на месте. Его резиновые колеса глубоко увязли в песке, и он не мог сдвинуться ни на дюйм. Мы вырыли целую судоверфь, так что образовалась еще одна прогалина в лесу. Но это не помогло. Фредриксон сидел, обхватив голову лапами. — Не тужи так горько, дружок, — сказал я. — А я не тужу, — ответил Фредриксон. — Я думаю. Лодка накрепко засела в песке. Спихнуть ее в реку не удается. Следовательно, надо подвести реку к ней. — Каким образом? — По новому руслу. — Каким образом? — Создав новое русло. — Каким образом? — Набросав камней. — Каким образом? — поощрительно спросил я. — Нет, — вдруг воскликнул Фредриксон с такой силой, что я аж подпрыгнул. — Друнт Эдвард, если он сядет в речку, она выйдет из берегов и... — Неужто у него такой большой зад? — спросил я. — О, еще какой! — коротко ответил Фредриксон. — У тебя есть календарь? — Нет, — ответил я, взвинчиваясь все больше и больше. — Позавчера гороховый суп. Значит, сегодня у него субботнее купание, — вслух размышлял Фредриксон. — Ладно, а ну, пошли! «А они злые, эти друнты!» — боязливо осведомился я, когда мы двинулись вниз по речке. «Еще бы!» — ответил Фредриксон. «Но если и наступят на кого, то только по оплошности. А потом целую неделю плачут. Расходы по похоронам тоже берут на себя». «Слабое утешение раздавленному!» — пробормотал я и почувствовал себя ужасно бесстрашным. «Позвольте спросить, дорогие читатели, — мудрено ли быть бесстрашным, когда не боишься?»